Глава 12. Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе, в ледяной и ненастный весенний день, появился у нас снова. Когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, осоздавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением, оказался, словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, которые я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него. Характер у него был сумасшедший. Он, еще будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. Затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт, плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело, знать не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша. И опять уже навсегда крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь. Ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала. Вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо. Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, и прожил у нас целых 3 года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался и я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним.